Долматов явился вовремя, с тортом и цветами. Багровые розы, почти черные, будто с опаленными лепестками. И фрезии, которые протянул Соломее. Держи. Без сюрприза? Долматов лишь пожал плечами. Мол, как знаешь. Цветы Соломея взяла. В конечном итоге она ему доверяла. А вот Варвара... Варвара зарделась, принимая розы. Это так мило. А вы... Я вас где-то видела. Стрижка ему все равно не идет. Пусть и нынешняя аккуратная. Пожалуй, чересчур аккуратно. «Видели?» Долматов поцеловал Варваре ручку. И захотелось вдруг его ударить. «Фрезиями! По макушке!» «Вы мне свидание задолжали, если по правилам агентства». Он говорил, не выпуская Варварину руку, глядя в глаза, и во взгляде этом Соломее виделось обещание. «Пригласили, а сами не пришли». Это было очень огорчительно. Я раскаиваюсь. В голосе Варвары прорезалась бархатная хрипотца. Вот же! Еще немного, и Соломея окончательно решит, что она лишняя на этом празднике жизни. Я решила, что... Не стоит тратить драгоценное время на заведомо никчемного претендента. Широко улыбнулся Долматов и руку опустил, а щеки Варвары полыхнули румянцем. «Вы неверно поняли». «Верно, более чем верно. Я вообще на редкость понятливым уродился. Рыжая, может, в дом пригласишь? Или дальше будем на пороге беседовать?» «А тебя приглашать надо. Обычно ты и так чувствуешь себя как дома». «Вы знакомы?» Варвара прижимала к груди букет из роз. «Знакомы», — подтвердил Долматов и ботинки стянул. «Некоторым образом. Вообще-то я ее жених». «Вспомнил». «Никогда не забывал, если ты об этом». Ботинки он отправил в шкаф, провел рукой по волосам и поморщился. «Так что, чаю хоть нальешь?» «Проходи». И он прошел, а Варвара осталась, разглядывая розы. «Ты не говорила!» — наконец шепотом произнесла она. «Не говорила, что знаешь его!» Соломея пожала плечами. «Мы немного поссорились, разошлись, а потом вот встретились и помирились. Он не бедный?» «Неправильная постановка вопроса». Донесся из комнаты голос Долматова. «Я не бедный. Я очень даже состоятельный. Кстати, чай в кружках заваривать — это немного... я поколдую». «Идем», — вздохнула Соломея. «Имеется разговор. Расскажешь ему о своих приключениях». «Зачем?» За тем, что Долматов занимается делами подобного рода. Про то, что в данный момент он занимается именно Варварой, Соломея умолчала. Дальше сидели на кухне, пили заваренный Долматовым чай. Соломея старалась не думать о том, что именно в нем намешано, благо чай был вкусным, с терпким травяным ароматом. Варвара говорила... На сей раз спокойно, отстраненно даже, будто рассказывала не о себе. «Значит, ты сама жертва?» Долматов разглядывал Варвару поверх чашки. «Да». «И тебя прокляла это, как ее?» «Настя», — со вздохом произнесла Варвара. «Она ко мне пришла после Яшкиных похорон, вся такая деловая». Сказала, что я не буду счастлива, что такие, как я, не имеют права на счастье. Вот, значит, как. А фамилию этой Анастасии знаешь? Повеликина. После того разговора вы встречались? Да. Она старалась не смотреть на Соломею, тогда как с Долматова не спускала глаз. и взгляд ее совершенно Соломее не понравился, оценивающий, задумчивый. Мы случайно столкнулись в салоне. Она и говорит иначе, тем же мягко-бархатистым голоском, и щурится, и розовеет, и становится похожа на прелестную фарфоровую куколку, только платьица с оборочками и не хватает для полного образа. Она, оказывается, здесь живет, замуж скоро выходит. Варвара коснулась мизинцем ресниц, словно снимая невидимую слезинку. Она замуж, а я вот... Трижды побывала, спокойно ответил Долматов. Прекрати, на меня это не действует. И кузина, чтоб ее, ничуть не смутилась, плечиком только дернула. Настя очень неплохо устроилась. Сама сказала, что в ее жизни все к лучшему, но она меня по-прежнему ненавидит. Она рассказывала, как хвасталась, да, а потом добавила, что она свою судьбу устроила, а мне вот суждено до конца дней одной быть. Снова вздох, рука, прижатая к груди, и грудь вздымается волнительно. И Соломее хочется ударить уже не Долматова за его фокусы, но дражайшую кузину, которая тут и гадать нечего, задумала в очередной раз личную жизнь устроить. Невиновная она, проклятая. Если и так, то верно, было за что проклинать. Варечка, ты не против, что я так... Долматов чуть наклонился. И Варвара кивнула. Не против, совершенно не против, и не будет против, что бы он ни придумал. И если сейчас Долматов предложит поехать к нему, она согласится. А потом будет просить прощения, петь о внезапной любви. И вроде бы нет до этого Соломее никакого дела, а все одно неприятно до скрежета зубовного. Но, спрашивается, с чего бы? «Варечка, солнышко мое отравленное, скажи, а не получала ли ты от деда подарков, скажем, черного паучка?» «Я боюсь пауков». «Ну что ты?» Он накрыл Варварину руку своей ладонью. «Не стоит. Пауки, по сравнению с людьми, существа высшей степени безобидные, а этот и вовсе не живой. Брелок. Но, вероятно, в свое время был подвеской или чем-то вроде. Инкрустация черными камнями, глаза желтые. «Надо же! Как хорошо вы осведомлены!» Упоминание о пауке Варваре не понравилось, и про мурлыканье свое забыла, и руку убрала под стол. Выпрямилась, как ученица-отличница. «Как уж есть!» «Не продам!» «Ну что ты, Варенька, я не прошу продавать, мне взглянуть только, из чистого любопытства!» Она фыркнула, кажется, не поверив, но поднялась, вышла. «Что ты творишь?» — зашипела Соломея и от избытка чувств пнула Долматова. Правда, пинаться в мягких тапочках было неразумно. «Аккуратней, дорогая, не ушибись!» «Смешно?» «Ничуть. Ты...» «Я пытаюсь разобраться во всем этом бедламе, и мне, конечно, донельзя приятно, что ты меня ревнуешь». «Я не ревную». «Ревнуешь, рыжая, хоть себе-то не лги». Соломея засопела от обиды, и еще потому, что он снова был прав. Она ревновала и еще боялась. «Руками хоть не трогай!» «Не буду», — пообещал Долматов и в подтверждение серьезности своих намерений вытащил из кармана хирургические перчатки. «Не волнуйся, тебе от меня так легко не отделаться». «А с чего ты взял, что я отделаться хочу?» «А, вы так мило выглядите», — ехидно заметила Варвара. «Извините, что прерываю, но вот...» «Про этого паука ты спрашивал?» Ключи. С полдюжины ключей на потемневшем кольце. И ключи разные. Есть вовсе крохотный, годный разве что для того, чтобы шкатулку запереть. А есть огромный, с длинной потертой цевкой. И паучок теряется меж них. «Позволите?» Долматов перехватил связку за кольцо. Перчатки надеть успел, но все одно было неспокойно. И то, как жадно Варвара наблюдала за каждым его движением, спокойствия Соломеи не добавляло. А паук крупный. Черное округлое тельце сантиметров 7 в диаметре, бляшка-голова с желтыми глазами. «Не новодел!» Долматов прикасался к пауку осторожно, зубочисткой, что весьма веселило Варвару. «Он не живой! К тому же ты сам сказал, что люди опаснее пауков!» «Вот именно!» Долматов перевесил подвеску, а это была именно подвеска, которую использовали в качестве брелока. «Серебро, полагаю. Эмаль, агат, вдовье украшение. Одну минуту». Он отложил зубочистку и взял таки паука, перехватил за округлое тельце, что-то сдвинул или нажал, и тельце это вдруг раскололось пополам. «Ой, ты его... он его сломал!» «Не сломал», — покачал головой Долматов. «Открыл. Это медальон». «Покажи!» Она сгребла и ключи, и паука, которого теперь осматривала едва ли не более внимательнее, чем сам Долматов. Потом с раздражением бросила на стол. «Но здесь ничего нет». «А что должно быть?» Долматов мизинцем подвинул связку к себе. «Портрет». «Чей?» «Откуда мне знать?» Варвара, кажется, злилась, и причина этой злости была совершенно непонятна Соломее. «Женщины или мужчины? Того, кому он принадлежал раньше?» «А вот это интересный вопрос. Кому он принадлежал раньше?» Долматов посмотрел на Варвару, которая прямой взгляд выдержала, только фыркнула. Мол, понятия она не имеет и знать не желает. Ей и без этого знания живется неплохо. Но в медальонах не обязательно портреты хранили. Да, очень часто писались именно миниатюры. Мужа или детей, жены, родителей, хоть любимой кошки. Чуть позже вставляли фотографии. Но миниатюра и фотография – удовольствие довольно дорогое. Долматов склонился над столом, и многие обходились куда более простыми вещами. Скажем, локон, мило и романтично, еще порой кусок платка или чулка, капля крови, конечно, не сама по себе, но на полотне, на том же носовом платке. «Мерзость какая!» Варвару передернуло. Еще раньше хранили блох. «Прекрати! Я к нему прикоснуться не смогу!» «Успокойся, блох в нем точно не хранили». «Откуда ты?» «Век 19-й». Долматов медальон закрыл. А в это время блохи утратили свой романтический флер. Так что, скорее всего, здесь хранили что-то более прозаическое. Скажем, прядь волос или дозу кокаина. «Что?» «Удобная форма, чтобы спрятать порошок. Нет, можно представить, что здесь был яд, да какой-нибудь редкий, скажем, курары, которым пользовалась коварная обольстительница, чтобы извести своих мужей. Или не своих, или не мужей, а жен. Ай, в общем, сама себе историю сочинишь. Как он к тебе попал?» Долматов подвинул связку к Варваре, но к огромному облегчению Соломеи перчаток снимать не стал. «Бабушка подарила». «Вот так просто взяла и подарила?» Варвара ключи брать не спешила, но, смерив Долматова насмешливым взглядом, ответила: «Вот так просто взяла и подарила. Или как-то иначе должно быть?» «Ну, ты скажи». Варвара молча сгребла ключи и вышла. Почему-то у Соломеи сложилось впечатление, что кузина с трудом сдерживается, чтобы не хлопнуть дверью. «Рыжая!» — Долматов потер переносицу и скривился. «Не нравится мне все это. Может, ко мне переедешь?» «Думаешь, спасет?» Он только вздохнул. «Ох...» «В конце концов, она и вправду может быть невиновна». «Сама-то в это веришь?» Соломея не знала. Ей очень хотелось верить, хотя бы потому, что Варвара — единственная родственница, которая осталась, а мама говорила, что кровь не вода. И если так, то Соломея несет за кузину ответственность. Надо найти эту Настю. «Найду», — пообещал Долматов, «и ты не будешь возражать, если я стану в гости заглядывать». «А с каких пор тебе мое согласие нужно?» «Ну, может, я некоторые жизненные принципы пересмотрел и все такое, исправлюсь, стану нормальным». Она рассмеялась первой. Как-то вот не верилась, что Долматов способен стать нормальным. «К счастью...» Ночью снились пауки. Пауков Долматов не боялся. Люди и вправду много опасней. Но сон был на редкость муторным. Пауки копошились, переплетались лапами, складывали мозаику чужого лица, рассмотреть которое Долматов пытался, но не мог. Варвара, Соломея, так не кстати объявившаяся. Хотя, честно говоря, это было в радость. Только после сна радость была какой-то неправильной. Он очнулся с головной болью, с тошнотой, которая накатывала волнами, и очередная согнала с кровати. Долматов успел добежать до унитаза. Рвало долго, выворачивая едва ли не наизнанку. «Вот значит как!» Долматов вытер влажный рот влажной же ладонью. «Все-таки играем!» Собственный голос звучал глухо. «Ничего, вырвало это еще не страшно, а игра интересна». Он забрался под душ и долго стоял под холодной водой, пока вовсе не перестал ощущать холод. И, выбравшись, заварил себе трав, ромашка, шалфей и толика чабреца. Пара капель желудочного сбора, телефон под рукой, а в кармане клочок бумаги с наспех нацарапанным номером, который Долматов не спешил набрать. Он чай допил и кофе и успел пробить по Великину Настасью. «Варечка», — Долматов позвонил, когда часы пробили полдень. «Я», — девочка ответила сразу. Ждала и верила, что он позвонит, потому и нервничала. Не зная, отчего Долматов медлит, как вы себя чувствуете? «Спасибо, неплохо, а что?» «Я с Соломеей дозвониться не могу». Долматов откинулся в кресле. «Беспокоюсь». «А она ушла?» Долматов представил, как Варенька хмурится, гадая. Что есть эта фраза? Предлог или нечто большее? «И телефон забыла». В голосе проскользнули раздраженные ноты. Она его иногда забывает. «А куда ушла?» «Понятия не имею. Она передо мной не отчитывается». И снова раздражение, куда более явное. «А она себя нормально чувствует?» «Видите ли, Варенька», — Долматов говорил медленно и карандаш в руках вертел, сосредоточиваясь именно на нем. Потому как Варин голос вызывал очередной приступ дурноты. «Я тут, кажется, отравился. Возможно, торт был несвежим. Вот и волнуюсь». «Нормально», — буркнула Варвара. «А вам плохо?» «Очень. — вполне искренне ответил Долматов. «Ужас какой!» Он сглотнул вязкую слюну. Все-таки у защиты, которую обещал отцовский перстень, несколько странные проявления. С другой стороны, бросаться к Варенькиным стройным ножкам не тянуло, как признаваться ей в любви или совершать иные глупости. А что мутило, так ничего страшного, перетерпится. «Может, мне приехать?» «Зачем?» «Помочь». Тянуло поинтересоваться, в чем же будет заключаться эта забота. Но Долматов сдержался. Он замолчал, и это молчание, пожалуй, весьма нервировало Варвару. Он слышал ее участившееся дыхание и нервное постукивание. Кажется, не только у Долматова имелась привычка вертеть в руках карандаши, ручки или все, что под руку попадется. «Варечка, мне, правослово, неловко вас затруднять». Рыжая посмеялась бы. «Неловко затруднять». Долматов сам губу прикусил, чтобы не расхохотаться. «Что вы? Я же понимаю, когда человеку плохо. Я лекарства привезу. И есть очень хороший порошок, который при отравлениях помогает. Мама всегда им пользуется». «Что ж, если так...» «Я не стану докучать». «Это вряд ли. Девице нужно разведать обстановку. И хорошо, что в доме он дошел все-таки до ремонта, пусть и косметического. Но Варваре понравится. Такси возьмите». Долматов продиктовал адрес, прикинув, что полчаса у него в запасе есть. Варвара явилась с кучей пакетов и пакетиков. «Я подумала, что вам ничего есть нельзя будет, разве что бульон и сухарики». «Ой, это ваш дом. Весь-весь. А зачем вы притворялись, будто...» Изумление, пожалуй, искреннее. И восторг. «Это просто... У меня просто слов нет. Совсем...» Варвара всплеснула руками. «Я поняла. Ты притворялся, потому что не хотел, чтобы с тобой встречались из-за денег». Долматов плечами пожал. Эта версия ничем не хуже любой другой. «Ты ведь богат?» «Не жалуюсь». Она кивнула и закусила губу, что-то напряженно обдумывая. «И ты Соломею не любишь. Она тебя тоже». «С чего ты решила? Замечание, как ни странно, задело. Он не любит? Да он вообще на любовь не способен, как и на иные нормальные человеческие чувства. Но не этой паучихе его упрекать». «Вы не похожи на влюбленных. Извини, конечно, это совсем не мое дело. На кухню не проводишь? Тебе бульон сварить надо. Я курицу купила. Ты не представляешь, до чего сложно найти нормальную суповую курицу. Из бройлера бульон не получится. Так вот, я влюбленных видела. Они смотрят друг на друга и...» «И вздыхают». «Что?» — Варвара нахмурилась. «Смотрят, — говорю, — и вздыхают. Томно. Еще за ручки держатся. И целуются в засос при каждом удобном поводе. Или без повода. Так». «Ты смеешься?» Она остановилась и смерила его внимательным взглядом, под которым Долматову стало несколько неуютно. Все-таки в амплуа дичи он чувствовал себя неуверенно. «Варечка, котик мой рыжий, я пытаюсь донести до тебя мысль, что мне не 16 лет и даже не 18. Я вполне способен обойтись без этой ерунды». «Все равно ты ее не любишь». Она повторила это с такой убежденностью, что Долматов решил не возражать. «Допустим». Он открыл дверь, пропуская Варвару на кухню. Признаться, до кухни ремонт не добрался, и была она, как в прежние времена, огромна и пуста. Печь и пара древних плит, духовые шкафы, посуда на полках. Медь утратила свое сияние, пылью заволокло и полки, и кастрюли. Только чайник стоит, огромный, яркий. Варвара, замерев на пороге, оглядывалась. Когда-то наши родители договорились о свадьбе. Долматов устроился в древнем кресле, которое стояло у печи, наверное, с незапамятных времен. И теперь настаивают. Опомнилась Варвара быстро и, водрузив пакеты на стол, принялась выкладывать содержимое. «Да нет, мои родители мертвы, как и ее». «Тогда что вам мешает? Ну...» «Ничего не мешает». «Но вы все равно...» Она нахмурилась, сосредоточенно просчитывая собственные шансы. «Почему нет? Соломея мне подходит». «Чем?» И хмурится еще сильней. «Всем!» Пытаясь справиться с очередным приступом дурноты. «Возрастом, внешностью, характером. Она очень терпеливое существо. Кроме того, нас многое связывает в прошлом. Она в курсе специфики моей работы. Я знаю, чем занимается она». «Экстрасенс!» — фыркнула Варвара. «Я суп куриный сварю. С домашней лапшой». Долматов кивнул. «С лапшой так с лапшой. Главное, чтобы эта лапша на его ушах не повисла. Ты против экстрасенсов?» «Я не верю во все это», — она махнула рукой. «Ну, в это, призраки, привидения». «Проклятия». «И в проклятия тоже». Варвара повернулась спиной. Курицу она разделывала почти профессионально. «То есть, не знаю, я умом понимаю, что проклясть кого-то — это такая чушь, а с другой стороны, они ведь умерли». «А с третьей? У Андрея дед самоубийством жизнь покончил. Это я уже потом узнала. Шизофрения. Она же передается по наследству. А Яшка пил, не просыхая почти. Вот и допился до белой горячки. А у Олега сердце слабое было. Все объяснимо, все логично». «И то, что все трое были твоими мужьями, тебя не смущает?» Варвара пожала плечами и спросила. «А тебя?» «А должно?» Не ответила. Замолчала, целиком сосредоточившись на готовке. Долматов наблюдал. Женщина, обыкновенная, притворяющаяся заботливой. Дай только шанс и окружит этой удушающей заботой, которая очень скоро переродится в нечто иное. Ты где? Когда вернешься? Куда пойдешь? Чем занимаешься? И почему не делаешь то, что сказала я? Я ведь лучше знаю, что тебе нужно». Долматов поморщился. Он почти слышал раздраженный Варварин голосок, который мягко, но настойчиво вытягивал из него подробности жизни. «Расскажи о своем деде», — попросил он. «Что именно?» «Все». «Да рассказывать особо нечего. Он был нелюдим, неразговорчивым. И вообще, я обрадовалась, когда он умер, квартиру вот завещал. То есть первой умерла бабка, мне пришлось похороны устраивать, а потом уже и деду. Где-то месяц прошел. Может, чуть больше. Соседи говорили, что любил ее очень. Может, и любил. Не знаю». «В любовь ты тоже не веришь», — констатировал Долматов. «В такую нет». Она споро резала овощи, довольно ловко орудуя огромным ножом. «В такую это какую?» «Ну, в такую, которая вот... Вот понимаешь... Он на моей памяти ни одного доброго слова ей не сказал, не поцеловал. За ручку не держал». «Да что ты к этим ручкам прицепился?» Варвара разозлилась и не иначе, как от злости, ножом по пальцу резанула. «Ой!» «Полотенце возьми, чистое!» Долматов указал на ящик, в котором хранились полотенца. «Не поможешь?» Она придерживала левую руку правой, и кровь падала крупными рубиновыми каплями на стол. «Нет». «Ты...» «Циничная и равнодушная к чужим горестям сволочь», — сказал Долматов, закрывая глаза. «Варенька, солнышко, видишь ли, я, отличие от тебя, верю в сверхъестественное, поэтому контакта с чужой кровью стараюсь избегать». И не надо морщиться, я тебя не приглашал. Обиделась и губы поджала, но полотенце взяла сама, кое-как обернула руку и готовку не бросила. Старалась. А ведь неплохая девочка-то в целом. Миленькая, простенькая, без претензий. Пусть и кажется ей обратная. Долматов отогнал непрошенную мысль о том, что если жениться на ней, то ничего хорошего не выйдет. Ночь прошла беспокойно. Всякое снилось, но что именно, Соломея не могла вспомнить. Однако, проснувшись утром, она ощутила себя напрочь разбитой, больной. «Тебе плохо?» А вот Варвара была до отвращения бодра. «Кофе сделать?» «Сделай. Черный кофе и темный шоколад. Что еще способно вернуть утраченное чувство душевного равновесия?» «Скажи», — Варвара устроилась с чашкой напротив. Выглядела она задумчивой. «Ты же его не любишь?» «Долматова?» — она кивнула. «Не знаю», — честно ответила Соломея. «Он сволочь порядочная, эгоистичная, умная, притягательная. И без него было бы тоскливо. Работа и та не спасла. Понимаешь, в нем есть что-то такое? Варя, брось! Почему?» «Ну, потому что...» Варвара ждала продолжения, а Соломея не знала, как ей объяснить. «Я не хочу, чтобы он вдруг взял и умер». «То есть ты тоже считаешь, что я проклята?» «Тоже?» — Соломея усмехнулась. «Ты ведь сама об этом говорила». «Ну...» — Варвара закинула ногу на ногу. «Говорила, только вот не знаю. Вроде бы оно как-то так и выходит, что проклятие есть. А если подумать, то и нет. У него деньги есть? У Долматова есть. Много? Прилично. Значит, есть что-то такое?» Варвара рассмеялась. «Да, я корыстная, и уже на старичка нацелилась. Но если можно совместить приятное с полезным, то почему нет? Но если ты против...» «Против!» Вот только Соломея предположила, что кузину это не остановит, и спрашивала она исключительно из вежливости. «Что дальше сочинит? Неземную любовь, становиться на пути которой чревато, или не любовь, а голый расчет, еще что-нибудь, неважно, Долматов не маленький, небось сам о себе позаботиться сумеет». «Я поговорю с твоей Настей», — Соломея тоже не спрашивала. «Зачем?» «Затем, если она проклинала, то следует узнать подробности». Варвара скривилась. Кажется, эта тема была ей неприятна. А может быть, она уже и сожалела, что вообще рассказала о давней сопернице, о встрече с ней. Чтобы грамотно врать, нужна не только хорошая память, но и воображение развитое. «Думаешь, признается?» Варварин ноготок стучал по кружке, и звук этот вызывал глухое, безотчетное раздражение. «Да она тебе такого наговорит!» «Ничего», — отрезала Соломея, поднимаясь. «Послушаю». Анастасия Повеликина нашлась быстро и навстречу согласилась сразу. «Только я с собакой буду. Вы собак не боитесь?» «Нет». «Тогда я на площадке. Я объясню, где это». Голос у нее был низким, хрипловатым, но в целом приятным. Да и сама она, невысокая блондинка в оранжевом пуховике. Шел снег, густой и плотный. Крупные хлопья сыпались с неба, оседая на мокрых тополях, на крышах низеньких домов, что виднелись за краем поля, на пожухлой траве и тропинках. Серый с белым пес носился по полю, то припадая к земле, то подпрыгивая, пытаясь поймать очередную, чрезмерно крупную снежную бабочку. И когда получалось, заходился громким лаем. «Шаман!» сказала Настя, поправляя шапку, которая была ей велика и норовила съехать на бок. «Молодой еще, непоседливый, хотя и порода сама по себе такая. Нужно выход энергии давать». Пес обнаружил черную проплешину с высыхающей лужи и с огромным наслаждением плюхнулся в нее, покатился, смешно дрыгая лапами. «Ну вот опять!» Настасья вздохнула. «Хаски! А ведет себя, как свин! Шаман, ко мне!» Пес подскочил и со всех ног бросился к хозяйке. «Вот же!» Настасья успела увернуться от слюнявого поцелуя, но не от брызг грязи. «Извините, наверное, это была не самая лучшая идея, но домой пригласить не могу. У меня Эльза ощенилась. Ей покой нужен, а на работе не поговоришь толком. И вот... ничего». У шамана были невероятно голубые глаза, и он улыбался, совершенно не раскаиваясь в содеянном. Вообще выглядел на редкость счастливым. «Бестолач!» — ласково произнесла хозяйка. «А Эльза — чихуахуа. Они дружат. Она к шаману греться приходит. Забирается сверху или между лап зарывается в шерсть. Но вы не о них. А я о них подолгу могу. Вам про Варвару. А вы похожи. Сестра моя, двоюродная. Как выяснилось. Сестра...» Настасья перехватила поводок. «Вы похожи, но вы другая. Она нехороший человек. Не знаю, как объяснить. Наверное, если сначала, то мы с ней дружили. То есть не совсем, чтобы дружили. Приятельствовали. Соседи по дому. Она не говорила?» «Нет». «Ясно. А раньше частенько ко мне забегала. Разница не такая и большая. 3 года всего. Но она в школу пошла в 7 лет. А я в 6. Вот и получалось, что вроде по календарю и 3 года, а она еще в 11 классе, а я уже почти универ закончила». Шаман плюхнулся на пузо, пополз по грязи, норовя подобраться к стайке толстых ворон. «Я ее жалела. У нее родители были такими, ну, знаете, такими строгими очень. Из дому лишний раз не выпускали, а если выпускали, то требовали отчитаться. Где она и что с ней? Отец и за ремень брался время от времени. Нет, сначала она ничего такого не рассказывала. Вообще была молчаливой, не здоровалась ни с кем. Старуху Зинку это очень злило, но она на всех злилась без разбору». Вороны, прервав свой важный разговор, следили за псом. Мне, честно говоря, было не до какой-то там Варьки. Я как раз на первый курс поступила. Учиться надо. У меня синдром отличницы, так говорят. То есть нужно, чтобы все было на отлично. А это времени занимает немало. А тут вдруг сосед пришел. Попросил, чтобы я с его дочерью математикой позанималась. Вроде как репетитор. Только если настоящего репетитора нанимать, то дорого выйдет. Со мной проще, я ведь студентка. Согласилась. Рада была подработке. Ученица оказалась недовольна. Настасья отчасти ее понимала. Ей и самой идея не слишком-то нравилась. Не чувствовала она в себе педагогического таланта. Но, с другой стороны, деньги обещали, пусть и небольшие, но всяко не лишние для студентки. Вот она и старалась, объясняла тему, примеры решала, задачи. Варвара слушала молча, кивала изредка и рисовала в тетради звездочки. «Тебе что?» — не выдержала Настасья. «Совсем плевать». «На математику?» — уточнила Варвара. «На математику совсем. Но если не буду приходить, то папаша на говно и зайдет». Она вздохнула. «Достал уже. Хочет, чтобы я в отличнице выбилась. А ты?» «А я не хочу!» — она упрямо поджала губы. И это нежелание было Настасье совершенно непонятно, ведь Варвару нельзя было назвать глупой. Скорее, напротив, она обладала острым умом, хорошей памятью, но упорно отказывалась делать хоть что-то. «Ты не понимаешь!» После третьего посещения Варвара немного оттаяла. «На кой мне эта математика?» «Чтобы поступить?» «Куда?» «А куда ты хочешь?» «Никуда не хочу!» Варвара забиралась на диван и спокойно подпиливала ногти. Она и Настасье маникюр сделала. Сказала, что смотреть не может на эти запущенные руки. «Я замуж выйду». «Выйдешь, конечно. А дальше-то что?» «Нет, Настя, ты не понимаешь. Я выйду замуж и стану домохозяйкой. Буду сидеть дома, готовить там, уют создавать и все такое. Я классно готовлю. И за собой следить буду, конечно. Если за собой не следить, то самый неприхотливый мужик налево бегать станет. Знаешь, какая сейчас конкуренция?» Как бы там ни было, но учиться Варвара стала лучше. И отец ее, вскоре забыв о том, что Настасью нанимал, теперь просто отпускал дочь в гости, полагая, будто соседка примером своим благотворно повлияет на ветреную Варвару. В действительности было наоборот. Варвара приходила, забиралась на диванчик, который полагала своим, и заводила разговор. О чем? О ногтях и волосах, нуждающихся в уходе. Вот Настасья за своими не следит, потому и кончики у нее секутся, и сами волосы тусклые. Маску сделать надо, кефирную, или дрожжевую, или еще какую-нибудь. И делали вдвоем, намазывали голову или лицо, укутывали ноги восковыми носочками. Вариантов было множество. Главное, что Настасья от этих визитов начала получать преогромное удовольствие. «Сама посуди. Вот, допустим, закончу я институт. И что дальше? Работать? А где? На приличное место меня не возьмут без протекции». Варвара разминала малину, мешая ее с домашней сметаной. «Остается захудалый офис с такой же захудалой зарплатой. Мешок коллег в придачу. Вечная грызня. Вон папаша мой начальником, говорит, к себе в контору возьмет. Только мне от того не весело совсем. У него подчиненных две старухи, и те меж собой ужиться не способны. А потом еще я. Он же меня и дома достанет. Нет, закончу школу, выйду замуж. И пусть себе думает, что хочет. Маски она накладывала сама, не доверяя это важное дело Настасье. Думаешь, с мужем будет проще, чем с отцом? Лежать следовало молча, но у Настасьи никогда не получалось столько молчать. «Вот, смотри, получится, что ты целиком от него зависеть будешь. Он зарабатывает деньги, а ты иждивенка. А если вдруг захочет уйти?» «Не захочет», — уверенно ответила Варвара. «А почему это? Уходили и от красивых, знаменитых. А Варвара не знаменита. И красивой ее назвать сложно. Внешность она, конечно, яркую имеет, только этого для жизни недостаточно. Потому что у меня штука одна имеется. Она любого приворожить может». «Чушь!» «Не веришь?» Варвара села. «А вот и зря. У меня бабка ведьмой была. Дед на нее до последнего надышаться не мог. Она и мне дала. Сказала, что если найду свою судьбу, то она со мною и останется». «Чушь все это!» — фыркнула Настасья, которая совершенно в сверхъестественное не верила. «Вот увидишь!» Варвара, кажется, обиделась и ушла раньше обычного. Не появлялась она 3 дня, а после вернулась, как ни в чем не бывало. Правда, больше тему замужества не поднимала. Болтали. Они о чем болтали, отдыхая? Варвара от родителей, Настасья от учебы. А потом она ненадолго исчезла. Точнее, теперь я понимаю, что исчезла не она, а я. Увлеклась немного. Учебой? Настасья рассмеялась. Андреем. Хотя и учеба тоже. Я не буду врать, что сильно увлекла. Но не в моем характере было упускать ее. Наверное, я уродилась такой, чересчур практичной, неспособной сходу в омут головой. Андрея я любила. Лицо Настасьи побледнело, а под глазами проступили темные круги. Знаете, это была не та любовь, которая просто безумие. Я вообще как юрист не слишком-то безумие одобряю. Но я как-то сразу поняла, что именно с этим человеком я смогу жизнь прожить. Не до свадьбы, а по-настоящему. Как говорят и в горе, и в радости, вместе всегда. Я могла с ним разговаривать не только о любви, но вот рассказывать обо всем, неважно, о сплетнях университетских, о политике, о книгах, о фильмах. Он слушал, и не только слушал. Вы себе не представляете, как сложно найти человека, который бы тебя понимал, с тобой говорил и слушал. И я не сомневалась, что у нас все с Андреем сладится. Его мать тоже меня приняла, грустная улыбка. И шаман, оставив ворон в покое, спешит к хозяйке с утешением. Он скачет, норовя лизнуть в нос. И Настасья уворачивается, смеется. «Уйди! Хороший ты, хороший! Только грязный очень. Иногда он совершенно невозможен. Но зато с ним не затоскуешь». Настасья вздохнула. «Не люблю вспоминать то время. Наверное, никто не любит вспоминать такое. Разве что мазохисты. А я нормальная». Она сунула руки под мышки. «Просто однажды вдруг все перевернулось. Я даже не поверила поначалу. Это как живешь, живешь, а потом просыпаешься и видишь, что вся та жизнь не была жизнью, что ты ее просто-напросто придумала. Мы ведь свадьбу готовили. Настасья до полуночи засиделась над планами. Это только кажется, что свадьбу сделать легко, но на деле никакой легкости. Список гостей с пометками. Кого-то следует позвать обязательно, а кого-то, если позволят финансы. Кто-то может обидеться, кто-то наверняка не приедет, а кто-то приедет, даже если не позвать. Перечень ресторанов, более-менее приличных и недорогих, музыка, тамада, а еще платья, кольца и прочая мишура. Андрей смеется, называя Настасьин подход излишне серьезным, уверяет, что ему хватило бы и простой росписи, Настасье тоже. Но ведь есть родственники, которые будут недовольны этаким поворотом, и друзья. И коллеги по работе. Все эти люди ждут свадьбы. Вот Настасья ее и готовит. Она встала, потерла глаза, бессонница давала о себе знать. А еще следовало подготовиться к семинару, потому как любовь учебы не отменяла. Андрей позвонил в 10. Он всегда звонил, чтобы пожелать Настасье доброго утра. А она за чашкой кофе рассказывала ему последние новости. «Привет!» – она улыбнулась, представив, как улыбается он, сонный и взъерошенный. По средам у Андрея не было уроков, потому он и позволял себе валяться в постели дольше обычного. «Привет!» – отозвался он странно напряженным голосом. «Что-то случилось?» Настасье нравилось, что она вот так чувствует жениха. Это очень важно для совместной жизни. Настасья знает. Она читала. Случилось. Настя, прости меня, пожалуйста, но свадьбы не будет. Почему? Она отхлебнула кофе, позабыв, что он горячий, и обожгла язык. Ты проиграл все деньги на нее отложенные? Шутка, конечно. Андрей не играл. «Нет, я полюбил другую». «А это совсем уже не смешно». Настасья даже на календарь посмотрела, чтобы убедиться, что сегодня не 1 апреля. Сентябрь, начало. «Андрей, ты здоров?» «Нет, не очень. Я встретил другую девушку. Мне давно следовало тебе сказать». «Когда?» Обожженный язык вдруг показался пустяковой неприятностью. «Когда встретил?» — повторила вопрос Настасья, чувствуя, как леденеет сердце. «Сентябрь на улице». «Знаю. Я же говорю, что должен был сказать, но...» Он начал злиться. «Интересно, на кого? На себя, тянувшего с этим разговором? Или на нее, Настасью?» которая задает неудобные вопросы вместо того, чтобы взять и сказать «Хорошо, дорогой, я все поняла, останемся друзьями». «Кто она?» «Какая разница?» «Настя, ты пойми, ты хорошая женщина, ты обязательно будешь счастлива с кем-то другим, но я не могу подвести Вареньку». «Кто она?» Почему-то в этот момент Настасье стало жизненно необходимо понять, кто же та другая и чем она, собственно говоря, лучше Настасьи. Красивей, умней или, может, состоятельней? Ведь должно быть что-то такое особенное, чего в Настасье нет. Ее зовут Варвара. Она училась в моем классе. Варвара. «Редкое имя. У нее рыжие волосы». Настасья отставила кружку с недопитым кофе, который перестал быть нужен. Она и без кофе проснулась. «Рыжие волосы и веснушки». «Да откуда ты знаешь?» Она живет в моем доме. Да. Она еще ребенок. Ей недавно 18 исполнилось. В августе. Конечно. Варвара говорила. И о многом другом говорила. В частности, о своем желании выйти замуж. И, кажется, это желание исполнилось. Андрей! Настасья заставила себя сделать глубокий вздох и уняла гнев, который требовал высказать неверному жениху все, что Настасья о нем думала. «Послушай, не торопись. Я понимаю, что ты увлечен этой девочкой, что тебе кажется, будто вы будете жить долго и счастливо, но такая влюбленность быстро проходит». Она говорила что-то о благоразумии, о необходимости сохранять трезвую голову и о том, что он и Варвара — совершенно разные люди, у которых нет общих интересов, а без этих самых интересов брак сохранить почти нереально. Она говорила много и страстно, а в голове билась одна единственная мысль — «Не отдаст! Ни за что!»